До этого момента Крейгу была нужна пачка бумаги и ручка, а время он мог растрачивать безрассудно, в зависимости от сиюминутных интересов. И вдруг на него свалилась огромная ответственность собственности, и времени стало катастрофически не хватать. Предстояло сделать так много и так быстро, что он почувствовал себя потрясенным нерешительностью, пораженным своей безрассудной храбростью, впавшим в отчаяние от собственных организаторских способностей. Ему была нужна поддержка и поощрение, и он сразу же подумал о Селли Энн. Он съездил к ней домой, но окна были закрыты, почтовый ящик переполнен, и на его стук никто не ответил. Он вернулся в свою квартирку, сел на стул, положил перед собой лист бумаги и озаглавил его «Что необходимо сделать?». Он вспомнил, что когда-то одна девушка сказала ему: «Никогда не отказывайся от того, что ты умеешь делать действительно хорошо». Но писательский труд совсем не был похож на то, что предстояло сделать. Поставить на ноги многомиллионную скотоводческую компанию. Он почувствовал, что начинает паниковать, и взял себя в руки. Он принадлежал к роду скотоводов. Он вырос, вдыхая аммиачный запах коровьего навоза, научился оценивать живой скот, когда был совсем маленьким и сидел в седле перед бабок, как воробей на столбе ограды. «Все у меня получится», — сказал он себе со всей яростью и принялся составлять список. Первое. Позвонить Джоку Дэниелсу, дать согласие на покупку Роллинс. Второе. Слетать в Нью-Йорк. А. Встреча во Всемирном банке. Б. Открыть текущие счета и разместить средства. В. Продать БАВу. Третье. Слетать в Цюрих. А. Подписать договор о покупке акций. Б. Произвести платеж продавцам. Паника начинала отступать. Он снял трубку и позвонил в British Airways. Они могли предложить вылет в пятницу в Лондон, а оттуда на Конкорде в Нью-Йорк. Джока Дэниелса удалось застать в конторе. «Куда ты пропал, черт возьми?» По голосу было ясно, что Джок уже неплохо начал вечернюю выпивку. «Поздравляю, Джок. Ты только что заработал 25 тысяч комиссионных», — сообщил Крейг и долго наслаждался воцарившейся тишиной. Список становился все длиннее. Ему уже едва хватало 12 страниц. 39-е. Выяснить, здесь ли Окки ван Ренсбург. Окки был механиком Кинглин на протяжении 20 лет. Дед Крейга хвастался, что Окки мог разобрать трактор Джон Дир и из запасных частей собрать один Кадиллак и два Роллс-Ройса Силвер Клауд. Такой человек был просто необходим Крейгу. Крейг отложил ручку и улыбнулся, вспомнив о старике. «Мы возвращаемся домой, бабу», — сказал он громко. Крейг взглянул на часы, было почти 10 вечера, но он знал, что не сможет заснуть. Набросив легкий свитер, он отправился побродить по ночным улицам и через час стоял рядом с домом Селли Энн. Ноги привели его сюда сами, так ему показалось. Он почувствовал легкое волнение, окно было открыто. В квартире горел свет. «Кто там?» — услышал он ее приглушенный голос. «Крейг». «Уже почти полночь», — услышал он после долгого молчания. «Только что было 11. Я должен вам кое-что сказать». «Окей, дверь не заперта». Она была в темной комнате. Он слышал, как плещутся химикаты. «Освобожусь минут через 5», — крикнула она. «Знаете, как приготовить кофе?» Она вышла в просторном вязаном платье до колен с распущенными волосами. Он никогда ее не видел такой. «Если новости плохие», — предупредила она его, сжав кулаки. «Я получил Роллинс», — сказал он, и теперь она молча уставилась на него. «Кто или что такое Роллинс?» «Компания, которой принадлежат воды Замбези». «Теперь они принадлежат мне». «Воды Замбези мои». «Достаточно хорошая новость». Она бросилась к нему, подняв руки, чтобы обнять. Он пошел к ней, но она быстро пришла в себя и остановилась, заставив его поступить так же. Их разделяли 2 шага. «Чудесные новости, Крейг. Я так рада за вас. Что произошло?

Она села на подушку рядом с Крейгом и перевернула страницу. «Шесть имен», — сказала она, — «шесть полевых командиров». «Все равно слишком много», — пробормотал Крейг, заметив, что возглавлял список Питер Фунгабера. «Еще не все», — сказала Селен. «Частная армия. Скорее всего, диссиденты. Все диссиденты — Матабелы, и возглавлять их должен представитель этого племени». Она открыла последнюю страницу, на которой было написано одно имя. «Один из наиболее удачливых полевых командиров Матабел, глава Министерства туризма, к которому относится Департамент дикой природы. Мысль довольно старая и банальная, но часто бывает так, что тот, кто охраняет сокровищницу, первым разграбляет ее». Крейг едва слышно произнес имя Тунгата Зебев. Он не хотел, чтобы это было правдой. «Но он же служил со мной в департаменте охраны диких животных. Он был моим лесничим. Как я уже сказала, у хранителей больше возможностей грабить, чем у других». «Но зачем Сэму деньги? Главный браконьер получает миллионы долларов. Сэм живет крайне скромно, это всем известно. У него нет большого дома, нет дорогих машин. Он не дарит дорогих подарков женщинам, не владеет землей, у него нет других экстравагантных привычек. За исключением, возможно, самой дорогостоящей, — тихо возразила Селиэн, — власти. Дальнейшие возражения Крейга остались непроизнесенными, и она кивнула. — Власть. Неужели вам непонятно, Крейг? Обеспечение частной армии диссидентов требует затрат, больших затрат. Крейг вынужден был признать, что сказанное не было лишено смысла. Генри Пикеринг предупреждал его о готовящемся с помощью Совета в перевороте. Во время войны русские поддерживали фракцию Матабелла в Зипра. Таким образом, их кандидатом, несомненно, должен был быть Матабелл. Но Крейг продолжал сопротивляться, хвататься за воспоминания о человеке, который был его другом, вероятно, лучшим другом в жизни. Он вспомнил врожденную порядочность, получившего воспитание христианской миссии Самсона Кумалу, его честность и прямоту. Вспомнил о том, как он предпочел уволиться вместе с самим Крейгом из Департамента охраны диких животных, когда у них возникли подозрения, что их непосредственный начальник замешан в браконьерстве. И сейчас он сам стал главным браконьером. Человек, который проникся к нему состраданием и позволил увезти из Африки свое единственное сокровище — яхту. Он стал теперь жадным до власти заговорщиком. «Он мой друг», — сказал Крейг. «Был, но изменился. При вашей встрече с ним он объявил себя вашим врагом», — заметила Селиэн. «Вы сами сказали об этом». Крейг кивнул и вдруг вспомнил обыск своего сейфа в отеле, произведенный полицией по приказу сверху. Тунгата, должно быть, подозревал, что Крейг является агентом Всемирного банка, мог догадаться, что ему поручили собрать информацию о браконьерстве и заговоре. Именно этим можно было объяснить его яростное противодействие планам Крейга. «Не хочу думать об этом», — сказал он. «Мне ненавистна сама мысль. Но, возможно, вы правы. Я уверена». «Что вы собираетесь делать?» «Передать Питеру Фунгабере собранные доказательства». «Он раздавит Сэма», — тихо произнес Крейг. И мгновенно услышал ответ. «Тунгата — воплощение зла, Крейг. Он расхититель». «Он мой друг». «Он был вашим другом», — поправила его Селли Энн. «Вы не знаете, кем он стал. Вы не знаете, что произошло с ним в лесу. Война может изменить любого человека, а власть могла изменить его еще более радикально». «Боже мой, как мне жаль! Пойдемте со мной к Питеру Фунгабере. Будьте рядом, когда я приведу свои доводы и доказательства против Тунгата Зебива». Селиэн легонько пожала его руку. Крейг не совершил ошибку и не ответил на рукопожатие. «Мне очень жаль, Крейг». Она еще раз сжала его ладонь. «Правда жаль?» Она убрала свою руку.